Глава 4. 1930 год, июнь, 3. Где-то на Кубе. «А мне он нравится», — пыхнув сигарой, произнес Морган. «Кто?» «Наш румын». «А он разве румын?» «Да какая разница?» С легким раздражением махнул рукой банкир. «Вы же поняли, о ком я?» «Вот. И чем же он тебе так понравился?» «Хорошо партию ведет. Чуть зазеваешься, и все. С такими зубками он бы и акуле дал фору». «Он враг!» — решительно произнес Варбург. «Он не враг, а противник», — возразил Морган. «И мне кажется, он именно тот человек, который понимает нас лучше всего. И не только нас. Подумайте сами. Кризис в США был не так очевиден, как могло бы сейчас показаться. В начале 1928 года настроения экспертов в целом были позитивными, и никто бы не мог подумать, что все закончится так плохо. Но только не он». «Что ты хочешь сказать?» «Я навел справки и узнал, что в частных разговорах еще в 1926 году Фрунзе говорил о грядущем тяжелом кризисе и предлагал разным высокопоставленным чиновникам в Союзе погреть на этом руки. Вдумайтесь, в 1926 году. Сейчас-то понятно. Видя, как все развивается, я понимаю, из-за чего и почему этот кризис не просто произошел, а не мог не произойти. Но он это понимал сильно раньше. Более того, смог войти в него так, что все США полетело под откос». «Кстати», — произнес Ротшильд, — «откуда он знает про нас и нашу роль?» «Откуда он все знает про кризис?» Пыхнув сигарой, задал встречный вопрос Морган. «В принципе, это все можно было просчитать». «Так и это тоже. Кто главный бенефициар минувшей войны? Список невелик. Дальше навести справки, вывести определенные закономерности, и посыплются детали. Много деталей, которые сами по себе не имеют никакой ценности, но вот вместе. Кроме того, Фрунзе пригрел Вальтера Николая, а он схожие выводы делал, как мне шепнули, еще до окончания войны, и пытался предупредить Вильгельма. Но ему смелости не хватило пойти по головам. Да и Кайзер вряд ли бы его послушал, он ведь дурачок». «Дурачок», — покачал головой Варбург. «Он очень опасный дурачок. Трудноуправляемый». «Это все не важно», — отмахнулся Морган. «Я думаю, что Фрунзе нас просчитал и ударил, точно подгадав момент. Сначала советско-польской компании посольство России в Италии писем не получало, я навел справки. А Муссолини письмо получил сразу после телеграммы, то есть послание Фрунзе с описанием наших художеств лежало в посольстве, дай бог, если не год уже к тому времени». «Выходит, эта атака не была направлена непосредственно на нас», — повел бровью глава дома Ротшильдов. «Именно», — расплылся в улыбке Морган. «В мирное время обнародую он эти материалы. Нас бы в порошок стерли, в сопли, а так...» Он сделал неопределенный жест рукой. «Мы в основном выжили, хоть и понесли кое-какие потери. Не все, но главное заключается в том, что он не собирался убирать нас со сцены. Просто использовал как громоотвод». «Временный», — поморщился Ротшильд. Через несколько лет Франция размажет и его союз, как гнилое яблоко. А зачем? В смысле? Ну, зачем Франции это делать? Что между собой не поделили союз и Франция? Как минимум Германию. Это, кстати, удивительный курьез, усмехнулся Морган. Я совершенно не понимаю, как французы хотят обуздать западных германцев. У них же реваншизм и ненависть к французам после стольких лет войны. «Ха! Больше читайте газет!» — воскликнул Варбург. «У немцев ненависть не к французам, а к тем людям, из-за которых они проиграли. И сейчас французы ведут активную пропаганду, рассказывая немцам, что их предали аристократы и евреи. А так они, ого-го!» «Ну, евреи, понятно», — улыбнулся Морган. «В любой неприятности всегда виноваты евреи». «Но аристократы-то тут при чем?» «А кто дал себя обмануть евреям?» — фыркнул смешливо Варбург. «Их выставляют вырожденцами и природными идиотами, которые занимают слишком много высоких постов, не соответствующих их личным качествам. Про имущество и речи нет, непомерно много, несправедливо много. И его было бы недурно отнять да поделить промеж народа, что народу очень по душе». «Смешно», — согласился Морган. «Ну да». Простые люди нуждаются в простых ответах на сложные вопросы, даже если они не верны. Впрочем, это не объясняет, как они компенсируют реваншизм немцев. После той катастрофы, в которой немцы жили более 10 лет, им на самом деле сейчас хочется только одного — хорошей сытной жизни, — хмуро заметил Варбург. И они пойдут за тем, кто предложит им это. Французы предложили. «И что? Это полностью гасит их реваншизм?» «В основном. Реваншизм немцев базируется на аристократии и офицерском корпусе. Первые почти полностью покинули Баварию и Ганновер после начала травли, опасаясь за свои жизни. Вторые это сделали еще раньше, при оккупации. Простые же солдаты и унтера слишком политически безграмотны для таких сложных желаний. Их мнениями очень просто манипулировать, особенно под пиво. А обывателям на реваншизм плевать, им бы покушать. И выпить опять же. Лезть в окопы, кормить вшей мало кто из них на самом деле желает». «И? Неужели у них получится?» «Хлеба и зрелищ», — пожал плечами Варбург. «Ты думаешь, что-то поменялось в этом нехитром правиле?» «А Италия?» «Муссолини держался на общественном консенсусе. Его больше нет, а север Италии относится к югу с изрядной прохладцей, причем взаимно», — заметил один из Ротшильдов. «Да и вообще вся Италия — это лоскутное одеяло. Так что план возрождения империи Карла Великого вполне реален, хотя абсурден на первый взгляд». «Это неожиданно, но пусть так», — кивнул Морган. «Однако в случае его успеха никаких поводов и оснований для войны между Парижем и Москвой не будет. Германия окажется поделена, а ее восток не стоит войны». «Мало ли поводов». «Я не про поводы, а про резоны». «Друг мой», — улыбнулся глава дома Ротшильдов. «Вы слишком далеки от Франции этих дней. Она последние года полтора только и наполнена, что разговорами о былом величии, и жаждет вновь, как во времена последних Людовиков, стать гегемоном Европы. А значит, и мира. И после восстановления империи наивно предполагать, что у французов не начнется головокружение от успехов. Союз же развивается слишком быстро и активно вмешивается в международные дела. Так что?» Сделал он неопределенный жест рукой. «Уже сейчас», — дополнил его Варбург, «среди французов разгоняется идея о том, что русские предали их во время Великой войны, и что их нужно наказать за это. «Народ — это народ», — пожал плечами Морган. «Когда он что-то решал? Насколько я могу судить о характере Петена? Он и сам так думает, и не только он. Для французского генералитета, который по факту и контролирует сейчас Францию, русские — это дикие туземцы. И тот факт, что они слишком быстро развиваются и ведут свою политику, игнорируя голос Парижа, словно личное оскорбление. В их понимании именно они переносили всю тяжесть войны, а русские просто бездельничали, прохлаждались. И вообще русские — народ неполноценный, и Союзу не место в ряду великих держав». «Бред какой-то», — покачал головой Морган. «Не все люди думают рационально», — усмехнулся Ротшильд. «Тот же Деголь, насколько я знаю, грезил этими идеями с детства, и русских в целом презирает, специально отправился воевать с ними в Польшу, что в первую, что во вторую кампанию. А он сейчас герой Франции, ее символ и олицетворение французского воинства. Его речи собирают бурные аплодисменты больших залов». «Вы думаете, что война неизбежна?» «Так и Фрунзе думает». «Признаться, не могу во все это поверить. Война ради каких-то навязчивых бредней без всякого практического резона. Вы серьезно?» «А как начиналась Великая война? Как будто в ней имелась хоть капля здравого смысла», — улыбнулся Варбург. «Да, но она подготавливалась годами. А тут нет. Она ведь не завтра начнется. Люди после Великой войны чувствуют разочарование. Они ожидали иных плодов от всех этих усилий. И теперь, когда им дали простые ответы на сложные вопросы, подарив надежду, вновь приободрились. Французы хотят, чтобы Париж стал столицей мира. Не все, но с каждым днем их становится все больше и больше. Союз готовится защищаться. Англичане же планируют на всем этом погреть руки». «А японцы, скажите, тоже на что-то претендуют?» «Претендовать-то претендуют. Но после того, как главная драка в Европе завершится, их поставят на место. Кто бы в этой драке не победил?» Морган немного помолчал. Ударил кием по мячу, пытаясь загнать его в лузу. Промахнулся, пыхнул сигарой. И спросил уже в который раз. «Значит, вы считаете, что война между Союзом и Францией неизбежна?» «Да», — хором ответили все присутствующие. «Великобритания прикладывает для этого все усилия», — добавил старший Ротшильд. «Да и в самой Франции дураков хватает». «И на кого бы вы поставили?» «Уж точно не на Союз». «Это еще почему?» «Этот экономический рост, который Фрунзе сумел показать, это не рост вовсе, а просто наведение порядка. Еще год-два такого темпа и все. А дальше рост экономики Союза скатится к 3-5% в год. Может быть, рывками в 7-10%, но в целом это не так много. И не факт, что продлится долго. Так как они упрутся в рынок сбыта, что спровоцирует спад. Кроме того, внутри Союза против Фрунзе вновь крепнут заговоры». «Опять?» — хохотнул Морган. «И кто в этот раз?» «Партийная номенклатура. Он ведь оттер партию от власти, лишив всего. И это несерьезно. Кто за ними пойдет? Чтобы свергнуть Фрунзе, нужна армия. Чтобы свергнуть Фрунзе, его достаточно убить. Наследника у него нет, так что...» — развел руками Варбург. «И сколько раз это пытались сделать? У кого-то получилось?» «Упорство и труд творят удивительные вещи». «Помните, чем закончилась последняя попытка переворота?» «Фрунзе недооценили». «А сейчас что? Что-то изменилось?» «Среди старых революционеров ходят разговоры о том, что генсек стремится возродить монархию. Среди монархистов скрытых монархистов, что он развел либерализм и демократию. Среди военных вновь проснулась тема затирания. Армия-то небольшая. Туда отбирают только лучших, остальные в милиции сидят и весьма этим недовольны и так далее. Так или иначе, но по элитам идет разброд и шатание. Тем более, что Фрунзе довольно строг и карает за воровство или невыполнение обязательств. А это, как вы понимаете, совсем терпеть невозможно. Разве для этого они революцию делали? Действительно, — расплылся в улыбке Морган. Так или иначе, но имея просто бешеную популярность в народе, он может закончить как Павел I. Да, у него хорошая служба охраны, и убить его не так-то и просто. Но сложно не значит, что нереально. Артузов? Начальник НКВД? Да. Насколько я знаю, к нему ищут подходы, прося не то чтобы помочь, а просто смотреть не так пристально в ту сторону, чтобы ослабить контур безопасности вокруг генерального секретаря. До меня доходили слухи о том, что прорабатываются самые разные варианты. И яд, и стрельба, и мины, и врач, и кинжал, и любовница, и прочее, прочее, прочее. Даже обсуждались варианты убийства по сценарию Цезаря. Пригласить в баню, где забить чем-нибудь или задушить. «Все так серьезно?» «Очень. Англичане?» «Среди прочего. Как вы понимаете, им не улыбается получить под боком такую могучую Францию. И если можно вергнуть Союз в непреодолимый кризис, не создавая ее, значит, так нужно и поступить. Создание же империи в любой момент можно прервать очень невеликой и простой серией политических убийств, правильно переведя стрелки». «Да...» «Да, Союз выглядит интересным игроком, но с ним все крайне непросто. Даже если Фрунзе выживет, то промышленный рост Союза замедлится, и страна не сможет угрожать коалиции Англии и Франции. А если его убьют, то и подавно. Там начнется большая распря, скорее всего, откат реформ. Поднимут голову националисты, которые сейчас притихли. Да и интервенция начнется самым решительным образом. В ней даже Турция и Иран могут поучаствовать, не говоря про Англию, Францию, Японию и разного рода Финляндии. Если после останется хотя бы треть современного союза в виде горстки враждующих между собой государств, отрезанных от теплых морей, то это для них уже позитивный сценарий. Давить и душить их будут всем миром. «Тут и сомневаться не приходится», — усмехнулся Морган. «Достаточно посмотреть на то, как набросились всей толпой на США. Кстати, о США. Вы знаете о планах Лондона насчет US Navy?» «Нет». «Федеральное правительство уже полгода не платит зарплаты морякам. Корабли на приколе. Но люди как-то живут, не разбегаясь. Вас это не смущает?» «Им платят англичане?» «Да, неполное жалование. Но так, подкармливают. И планируют в подходящий момент увести флоты моряков к себе, чем закрыть очень много вопросов и добиться безусловного доминирования на море, даже если придется воевать со всеми морскими державами разом». «И в Вашингтоне это знают?» «В Вашингтоне за это торгуются. Сотрудники Белого дома прекрасно понимают, что в текущей ситуации страна погрузится в череду вооруженных столкновений в ближайшие полгода. Скорее всего, вновь начнется гражданская война, и шансов для федерального правительства в ней немного. Они пытаются выторговать гарантии и определенную поддержку. Возможно, в формате возвращения под суверенитет Лондона, как новая Англия. Может быть, еще что-то. Главное, чтобы Великобритания ввела войска и оградила эти земли от проблем. Южане ведь не забыли и не простили. И теперь это в полный рост. И что вы предлагаете?» дать федеральному правительству альтернативу. Союз ведь поднял скандал с контрактом за Аляску. И англичане вписываться за США не стали, заявив, что те ничего не переводили в Лондон, и что никто никакое золото по тому контракту у них не покупал, тем более по таким грабительским курсам. Так что конфликт между Союзом и США стремительно нарастает. Как его распутывать будет Фрунзе, мне непонятно. Федеральное правительство предложило вернуть Аляску, раз такое дело. Денег на ее содержание все равно нет, правительство банкрот. Но Фрунзе требует платы за использование земли. Припомнил и золотую лихорадку, и да-да, мы в курсе. Фрунзе шумит на эту тему на весь мир. Что ты предлагаешь? Чтобы федеральное правительство передало флот в оплату долга. Под гарантией размещения, например, одного корпуса постоянной готовности в Новой Англии. Всяко лучше, чем обратно в колонию идти. Ну, задумчиво промычал старший Ротшильд, поглаживая подбородок. Это бы просто подлило масло в огонь и усилило конфликт, не давая англичанам отсидеться у себя на острове, что даст нам шансы на триумфальное возвращение. Только в случае, если они не доберутся до наших золотых активов. «У Швейцарии есть еще 1-2 года», — заметил Варбург. «А все, что хранилось в США, у нас под рукой, мы вывезли. В том числе и старое российское золото. Вряд ли они смогут так быстро до него добраться. Да, вариант Моргана мне нравится. Если US Navy уплывет не в Портсмут, а, допустим, во Владивосток... О-о-о! Это поменяет весь расклад». Особенно если уплывет он туда вместе с моряками, которым гарантируют службу, и с их семьями. Предлагаете надавить на японцев? Они сейчас стоят в раскоряку. Если отдашь порт Артур и Корею, военные устроят переворот. Что закончится эпохой воюющих царств в миниатюре? Если не отдашь, страна обрушится в пучину потрясений и, вероятно, военных выступлений. Как ни поверни, катастрофа. Появление же флота заставит их искать варианты, быстро. Например, продать, а не отдать. И начинать экспансию на юг. Ведь флота у США больше не будет, и можно смело брать все их заморские владения. Совершенно безопасно, а дальше Англия или Франция? Да. Формируются две естественные коалиции, которые вцепляются друг другу в глотку. Что будет похлеще мировой войны? «А мы постараемся решать их финансовые вопросы», — улыбнулся старший Ротшильд, припомнив, как славно все начиналось у его пращура Майера Ротшильда во время наполеоновских войн.